Сонет 41. Беспечные обиды юных лет, что ты наносишь мне, не зная сам, когда меня в твоем сознании нет, к лицу твоим, летам, твоим чертам. Приветливый ты лестью окружен, хорош собой, соблазну ты открыт, а перед лаской искушенных жен сын женщины едва ли устоит. Но жалко, что в избытке юных сил меня не обошел ты стороной и тех сердечных уз не пощадил, где должен был нарушить долг двойной. Неверную своей красой пленя, ты дважды правду отнял у меня.